Глава 12. Капкан. «Хреново!» Грег шумно сплюнул, показывая, что думает о таких решениях. «Похоже, нас поимели. Да, босс?» «Да, дорогуша, именно так», — раздосадованно произнесла Фиона. «Но выбора, кажись, нет. Нас сюда притащили такие люди, которым я бы дорожку перебегать не стала. Если не сдохнем, отстаивай их интересы. За 3 копейки сдохнем за отказ». К разговору наемников прислушивались все присутствующие. Студенты недоуменно переглядывались, а солдаты Союза с каждой секундой становились серьезней. Никому не хочется подавлять бунт дезертиров с невысокими моральными принципами. «Шансы есть», — Фиона посмотрела в окно, размышляя, какова вероятность добраться до станции. «Именно это больше всего бесит. Усатый не простит нам побег». «Вы обсуждаете это в присутствии тех, кто подчиняется Усатому», — напомнил один из военных. «Но вот его приятель, явно извращуга еще тот. Думаю, из СБС». Фиона проигнорировала его, тем самым сильно разозлив. Взбешенный военный откинул замок на кобуре, и тот издал характерный щелчок. Фиона все правильно просчитала. СБС — это серьезно. В службе безопасности Союза работают самые преданные и жестокие. «Грег, успокой его». Вяло отмахнулась Фиона, полностью погруженная в раздумья. Громила снял со спины винтовку, и уже через мгновение потеющий военный смотрел в крупнокалиберное дуло, способное оставить его без головы парой выстрелов. На его лбу появилась испарина. «Это не меняет дело!» Он поднял руки, но тем не менее стоял на своем. «Мы должны выполнить задачу!» «Должны?» Фиона наклонила голову к левому плечу. «Ну да, мы же взяли предоплату. Собираемся, мальчики, пора взорвать эту хренотень. Ведь лучше всего на свете мы умеем разрушать». Она хищно оскалилась, и вояка сразу же сдулся, утирая пот со лба. «А ты чего скажешь, старичок?» — спросила Фиона у телохранителя Фауста. Маверик все это время наблюдал за диспутом между участниками группы, но не реагировал. «Вижу, что служивый, будто кол в зад вставили», — продолжила Фиона. «Опасный ты, волчара, а ходишь, как хвостик, за сосунком, я заметила». «Свои замечания, девочка, оставь при себе!» Маверик окинул ее спокойным взглядом. «А насчет кола в заднице, спасибо! Уж лучше кол, чем чей-то член!» Фиона шутку оценила, захохотал и Грег, ухмыльнулся кто-то из солдат. Маверик здорово разрядил обстановку. «Значит, все просто!» Фиона принялась командовать. «Пойдем и сделаем это. Грег, ты идешь слева, чуть впереди, возьми одного из вояк. Мальки, вы двигайтесь позади и прикрывайте тыл. Не дай бог меня подстрелят сзади. Я вам руки поотрываю. Умрете? Домой не приходите». Она также выставила остальных. Кто шел слева, а кто-то опережал отряд, разведывая обстановку. Фауста и Римера, конечно же, поместили в центр, чтобы два полезных, но не слишком боеспособных члена отряда сохраняли свои функции как можно дольше. Из общежития заводчан вышли без приключений. Крохотные по сравнению с боевыми моделями дроны-разведчики скользнули вперед. Кроме техники, прощупывать путь вышло около 5 человек, чтобы исключить внезапную атаку. Фауста передернула от реалий войны. 5 бойцов шла впереди, подставляясь под первые атаки. Роботы могли таиться в домах, зияющих дырами выбитых окон, под землей и за каждой перевернутой машиной. Напади андроиды или те же коты-разведчики столь же внезапно, как и в лесу, они накрыли бы весь отряд, а если их спровоцирует патруль, они уничтожат только его. Ужасная математика. Фауст сверился с маршрутом, который построила Фиона. В целом он был точным, поэтому вмешиваться не было смысла. Отряд передвигался, слегка пригнувшись, короткими перебежками от одного укрытия до другого. Палило необыкновенно жаркое солнце. Оно стояло на 11 часах, намекая, что день будет невероятно знойным. Все отдавали команды полушепотом, а зачастую и просто жестами, веля либо следовать дальше, либо стоять. Языка жестов и их боевого сокращения Фауст не знал, но пока ему удавалось неплохо ориентироваться. Как-никак они с медиком в самом центре отряда, где надо не думать, а просто повторять за остальными. Половина пути прошла в относительно спокойном темпе. Через 30 минут отряд скрылся между зданиями. Опустевший город удивлял. Создавалось ощущение, что все андроиды и разведчики собрались на баррикаде, откуда раздавались постоянные выстрелы и взрывы. Но проблемы не заставили себя ждать, когда группа вплотную подобралась к мосту, соединяющему 2 неравные части города. Видимо, река разделялась. Именно поэтому завод химикатов спокойно сплавлял отходы в отдельное русло. На Фауста повесили 3 дрона. Маленькие летательные аппараты давали хорошую картинку. Он не пожалел, что отправил одного назад, так как до самого последнего момента ожидал нападения. «Три кота и три андроида верхом на них!» — взволнованно отчитался Фауст. «Сука!» — выдохнула Фиона. «Шевелите ногами, кажется, у нас проблемы. Пересечем реку, после чего встретим их. Эй, Фауст, кажется, так тебя зовут. Нужно заминировать мост». «Понял». Фауст отделился от группы с Патриком и Мавериком. Троица спряталась за машинами, где Фауст быстро кинул трос на ограждение и спустился, чтобы установить взрывчатку на колонны. Фауст висел на середине моста, над глубоким речным руслом, прикрепляя к бетону пластичную белую взрывчатку. Самое простое и функциональное — пластид. «Поторопись!» — прокричал Анкард, после чего дал первую очередь в приближающихся наездников. «Надолго задержать не удастся. Маверик и Патрик вооружены штурмовыми винтовками, а против такой силы нужен калибр побольше. Сейчас бы парочку турелей, и преследующие бы никогда не пересекли мост». «Уходите, как только станет опасно!» — крикнул Фауст. «Я пролечу оставшееся расстояние на борде!» «Принято!» — незамедлительно ответил Анкард. «Мы тебя не бросим!» — возразил Патрик. «Сказано уходить!» — твердо произнес Маверик. Фауст заминировал балку, после чего поднялся и кинул взгляд в сторону медленно приближающихся роботов. Кошки припали к земле и проходили метр за метром, прячась за машинами, как делали это сами беглецы. Фиона и остальные уже миновали мост, забежав в здание на берегу реки. «Я спускаюсь с другой стороны. Поставлю взрывчатку на вторую колонну. Уходите через минуту!» Анкард кивнул, Фауст перебежал через дорогу и снова спустился на тросе. Поставить взрывчатку удалось быстро. По звукам удаляющейся стрельбы он понял, что прикрытие отступает. Скинуть борт и отцепиться от троса. Пара движений, и Фауст падает вниз. Он едва не коснулся воды, но заурчали двигатели, и борт понес его тело над водной гладью прямо к берегу. Фауст нырнул под мост, когда тот уже заканчивался, и оказался у здания, где засел основной отряд. Спешившись, Фауст с волнением наблюдал, как отступают Маверик и Патрик. Пара двигалась медленно. Куда медленнее, чем преследующие их андроиды и коты. Роботы осмелели, понимая, что им противостоит всего два человека. Такими темпами они очень быстро минуют ловушку. Пора задействовать взрыватель. Фауст нажал на кнопку, и колонна взорвалась, поднимая облако пыли и огня. А вот когда он вдавил вторую кнопку, ничего не произошло. «Не может быть! Еще одно нажатие, а затем и еще одно, ничего не дали!» «Не работает? Почему я не удивлена?» Позади появилась Фиона. «Приготовиться к бою!» «Нет, она сработает!» — твердо ответил Фауст. Не взорвалась ближайшая опора, а значит, есть шанс взорвать ее механически. Фауст достал молот и замахнулся, швыряя его в колонну. До заминированного участка было около 300 метров. Молот полетел подобно выпущенной ракете. «Регулус, направь его! Нам надо подорвать один снаряд!» «Делаю!» Группа с возрастающей тревогой смотрела на летящий молот. Через 3 секунды он влетел ровно в заложенную бомбу и раздался взрыв. Вторая опора разрушилась под ногами роботов. 2 из 3 котов повалились вниз вместе с бетоном и металлом. «Бинго!» — проворчал Фауст. «Ты хоть понимаешь, что мог всех подставить?» — заорала Фиона. «В чем сложность проверить детонаторы? Не понимаю, почему такой сопляк вообще в моем отряде?» Фиона встала напротив Фауста, отчитывая его, словно он действительно был ребенком. Ладонь Фауста отдала вибрации. Молот уцелел? А вот это интересно. Фауст вытянул руку. «Отойди!» «Что?» Фиона, которая только успокоилась, снова завелась. «Это уже слишком!» Она проследила за его взглядом, после чего резко упала на землю. В руку Фауста на всей скорости влетел молот. «Хочешь и дальше выяснять отношения? Или будешь делать свою работу?» — зло спросил он. Наемница гибко поднялась, молча сверля его взглядом. «Выступаем!» — рявкнула она ему в лицо. Группа сразу же зашевелилась, закончив наблюдать за маленькой перепалкой. Теперь вторая часть города отрезана рекой. Течение здесь настолько быстрое, что вряд ли роботы выберутся сразу, разве что в нескольких километрах ниже, где русло сделает изгиб. Фауст пристроился в конец, за Патриком. Тот обернулся и втихую показал большой палец. Фауст лишь слабо улыбнулся в ответ. Несколько вояк Союза одобрительно хмыкнули, на этом все и закончилось. Группе предстояло пройти несколько километров. Здание станции уже появилось на горизонте, возвышаясь над городом. Этот район был куда ниже, чем остальная часть, поэтому станция значительно выделялась. Пустой город удивлял и настораживал. Неужели почти все андроиды сейчас сражаются с армией Союза? Фауст отправил один из дронов на самое высокое здание, и тот транслировал оттуда картинку разрушенного моста. Пока позади было тихо, только дым поднимался над местом боевых действий. Цель представляла собой кирпичное прямоугольное здание с высоко расположенными окнами, служащими для вентиляции. Несколько дверей для выезда машин, огороженная территория. Ворвавшись на станцию, все рассредоточились, ожидая бурного сопротивления, но внутри никого не было. Видимо, андроиды не решились защитить эту точку. Но она очень важна. Это значит только одно. Сейчас должно произойти кое-что ужасное. «Камеры дрона зафиксировали движение», — подтвердил Регулус догадки Фауста. «Кажется, у вас гости». «По нашим следам идет целая толпа андроидов», — мимоходом сообщил Фауст. Все здорово побледнели. «Этого следовало ожидать», — кивнула Фиона, уже успокоившись после спора. «Нам остается только вырубить снабжение, а для этого необходимо взорвать здание. Лоуэлл, приступай к установке взрывчатки на жизненно важные контуры». «Тогда мы окажемся в чистом поле, а здесь защищенная территория», — возразил Фауст. «Если мы выключим питание завода и попытаемся продержаться до прихода войск, то выполним миссию и не умрем». «Есть что-то здравое в словах парнишки», — кивнул Анкард. Фиона мучительно долго думала. «Нет, мы не можем себе этого позволить», — неожиданно сказала она. «Взрываем и уходим». «А я не могу позволить этого вам». Неожиданно раздавшийся голос заставил расслабившихся военных подобраться и повернуться к говорящему. Они расположились в комнате с работающими электрощитами. Андроид вышел из-за одного такого. «Привет, человеческий детеныш!» Начал он, но сразу же упал, пронизанный парой очередей из винтовок особо слабонервных. «Вы думаете, что можете меня убить?» Сейчас голос исходил отовсюду, военные и наемники закрутились волчками. «Это динамики. Он говорит из колонок», — догадалась Эвелин. «А твои новые друзья не очень дружелюбны». «Да кому он, транс, всех подери обращается?» — взорвалась Фиона. «У нас тут целая группа детенышей». «К тому, кто хранит больше всего тайн», — подсказал андроид. Группа Фауста посмотрела на него. Фиона тоже повернулась к нему. «Снова ты? Да когда же это кончится?» «Мы окружили вас. Больше бежать некуда, но вы можете выжить. Просто оставьте в целости станцию, тогда вас отпустят». Нитро выдал свои условия. Военные покосились на наемников. Настолько сложная дилемма, это большое испытание. Что они выберут? Гонение и возможную казнь за дезертирство или выполнение задачи? Фауст тем временем отошел к пульту управления, вставляя туда ключ-карту с пояса, выручившую в Академии. «Регулус, мне нужен доступ к дверям и роль ставнем на окнах». «Где гарантии?» — решилась на переговоры Фиона. «И кто ты вообще такой?» «Я? Как ты думаешь, кто я?» «Этого не может быть!» — прошептала Фиона. «Это просто какие-то сказки!» Лица у всех посерели. Они поняли, с кем говорят, с древним искусственным интеллектом, который когда-то развязал самую кровопролитную войну в истории планеты Арис. Фиона сомневалась. «Мы не уйдем», — Фауст перебил наемницу. «Ты можешь сколько угодно нас запугивать, но тебе никто не поверит». «Пацан, не лезь не в свое дело. Ты патриотических таблеток наглотался», — взвилась Фиона. «У нас все еще есть шанс». Наемники посмотрели на военных, поднимая оружие. Они на доли секунды опередили силы Союза, и те оказались под прицелом. Все наставили пушки на всех, одно слово «нитро», и здесь развяжется бойня. «Он не отпустит никого. Для него нет принципов, он слишком искусственный для этого». «А вот это обидно», — донеслось из динамиков. «Это не я в последнюю нашу встречу полез в драку». Все взгляды скрестились на Фаусте, который почувствовал себя неуютно. «Вы все здесь из-за него. Из-за машины, возомнившей себя богом!» — горячо обратился Фауст к наемникам. «Ваши родные были на войне. Вы выросли в мире, где каждому надо силой выбивать себе место под солнцем. Именно он виноват в том, что случилось. Вы еще думаете, что можете договориться?» Военные стиснули зубы. Их губы превратились в тонкие линии, едва различимые на фоне кожи. «Я понимаю тебя», — в свою очередь сказал Фионе Фауст. «Ты пострадала в этой войне больше всех, потеряла надежду и перестала верить. Но сегодня ты должна собрать все свои силы, чтобы изменить будущее». «Что ты можешь обо мне знать?» — усмехнулась Фиона. «Я знаю, что ты человек», — просто ответил Фауст. «Зачем мне верить? Во что верить?» — она колебалась. «Верь в меня», — неожиданно ответил Фауст. Фиона нервно расхохоталась. «Такой момент порушил, парень. А у тебя талант. Речь была хорошая. Но вот окончание...» Она показала большой палец и направила его вниз. Фауст грустно улыбнулся. «Они тут. Он просто тянул время». После его слов все поняли, о чем речь. «Здание под моим контролем», — закончил работу Регулус. «Как верно, малыш!» — заскрежетал Нитро. «Вы проиграли!» «Ни одному тебе нужно было время!» Фауст посмотрел на кусочек неба в окне. Может быть, он видит его в последний раз. По мановению руки Фауста двери моментально захлопнулись. Еще одно движение, и загораются все лампы. Взмах и роль ставни опускаются, отрезая завод от солнечного света. Вся эта театральщина нужна была для того, чтобы его следующие слова приняли более серьезно. «Мы примем бой, разобьем андроидов, а если не выйдет, взорвем здание», заявил Фауст, глядя на изумленные лица, а затем обратился к Фионе. «Теперь отряд под моим управлением». «Из чего ты так решил?» «Потому что с недавних пор я выше в звании. Еще помнишь, как ко мне обращаться?» «Лэр Лоуэлл. Почаще и с улыбкой». Фауст усмехнулся. «А теперь слушайте. Первый приказ».